на роль Гилберта Халльстрём почти сразу выбрал Джонни Деппа, уже большую звезду, искавшего способ избавиться от статуса сердцееда и кумира подростков, в котором он закрепился после участия в сериалах вроде «21 Jump Street». Остальные актерские партии Халльстрём в силу специфики материала планировал распределить между непрофессионалами. По крайней мере, насчет характера Арни, 16-летнего паренька с сознанием совсем маленького ребенка, у него точно не было никаких сомнений. Вряд ли кто-то из молодых голливудских дарований смог бы сыграть ментальную инвалидность и все сопутствующие синдромы с нужной долей убедительности. Например, на Арни безуспешно пробовались Кристиан Бейл и Лукас Хаас. Среди любителей поиски, увы, не дали результатов, и в конце концов, уже отчаявшись, Халльстрём составил для кастинг-директоров инструкцию с точным до мельчайших деталей описанием диагноза. Ответ не заставил себя ждать. Ди Каприо, чья кандидатура даже не рассматривалась, прислал целое видеоэссе, результат его наблюдений за пациентами одной из психиатрических клиник Лос-Анджелеса. При встрече Лео задал сотни вопросов, предлагая воссоздать в кадре те или иные симптомы, от тика до тремора, от заикания до эпилепсии. Халльстрём был сражен. «Что гложет Гилберта Грейпа» снимался в Техасе осенью 1992 года. И основной проблемой очень быстро стали взаимоотношения режиссера с Деппом, отказывавшимся наотрез следовать указаниям Халльстрёма. Деппу, только что завершившему работу над Эдвардом «Руки-ножницы» Тима Бартона, казалось, будто его персонаж должен быть чуть эксцентричнее или хотя бы богемнее. Он не хотел играть обывателя, пусть и с добрым сердцем. В то же время Депп наблюдал за тем, как Халльстрём работает с Ди Каприо, позволяя младшему коллеге полную свободу интерпретации.